Касаемо любви к детям, он вспоминал фразу «обворожительный фрикенбок» из Карлсона. «Любите ли вы детей? Да как вам сказать? Безумно. Но если к точным наукам не способен, а по блату пристроить могут только в пед, приходится смириться. Все лучше в педике, чем сапоги всмятку разнашивать. И девиц на педфаке по статистике больше ребят раза в три, и мораль у них далеко не бетонная. Да и лагерь для практики обещали будет блатным с пятиразовой, о, кормежкой, и сравнительно окультуренными детьми работников оборонного завода. Нетрудные приютские обдолбыши, что пить, курить, колоться и сношаться начинают с дошкольного возраста. И небалованные министерские засранцы с телефонами и штанами в три твоих месячных зарплаты. Все для будущего. Дети же наше будущее, чтоб ему провалиться. Поэтому в предстоящий сезон или заезд он смотрел со сдержанным оптимизмом. Лишь бы не поубивались и не поубивали друг друга обалдуи. Он еще не знал, что живые дети станут наименьшей бедой. Матушка собрала Павлу на дорожку пирожки с мясом обычные и с курагой треугольные. Удобная система. Добавила колбасы и сгущенки в рюкзак, хотя он и говорил про отличное диетическое питание, про 5 раз в день, что в прошлом году приехал из летнего похода, прибавив 5 кило. Но разве ее переспоришь? Красной кепки, корзинки и горшочка с маслицем разве что не нашлось. Он жевал сладкий пирожок, обкусывая углы, как любил с детства, и шагал к остановке автобуса. Сбор наметили у здания педфака, автобус с завожатыми приедет туда. Ну а уж собирать отряды и знакомиться с подопечными они будут в лагере. Космонавт на звании из 60-х, Гагарин, Земля в иллюминаторе, Союз Аполлон, знакомый каждому шкалеру по сигаретной пачке. Пашка не курил, так, пробовал, не зашло. Вдобавок девочки на факультете больше ценили не курящих. Мы за здоровый образ жизни, о-ла-ла, и будущие учителя-физкультурники высоко котировались. Физкультурников со спортфака немногочисленные мужчины-педагоги в ответ презирали и называли дуболомы. Тем более за обидные педики, не без тайной зависти, правда. Причин поехать в лагерь особого детского режима у Пашки нашлось целых 4 – заработок раз, кормежка 2, практику обещали в деканате без звука поставить всем, кто поедет 3. Четвертую причину он встречал, к сожалению, не так часто, на общих лекциях потока, да и в коридорах. Причина училась в другой группе. Есть на свете люди, ставящие жизни условия, словно заказчик портному. Их идеал обязан быть натуральной блондинкой, играющей на трубе и знающей китайский. И все красавицы мира, дочери миллионеров, кинозвезды, но брюнетки или блондинки-китаистки, играющие на бас-гитаре вместо духовых, не смогут уловить юных ослов. Впрочем, не особенно и стремятся. К 50 годам ушастые копытные или смиряют гордыню и женятся на страшненьких мегерах, остальных разобрали, или уходят в вечность одинцами. Павел не относился к их числу. У него не было идеала, точнее, он проявлял во вкусах здоровую гибкость. Ему нравились разные девушки, но отсутствие талии смущало куда больше аморальных принципов. Иногда моральные принципы только мешали. А все же в тот день он почти поверил в идеал. Студенческие концерты редко радуют чем-то стоящим внимания даже новичков-первокурсников. Репризы и шутки уровня площадного скоморожьего театрика – разве что кастрированные без матерной соли и похабного перца. Актеры в одеяниях из простыней и ветоши, переделанные детские стишки и песни уже и вовсе завиральные. Нет, Павел надеялся на что-то достойное хотя бы потраченного часа. И, к своему удивлению, не ошибся. После глупейшей сценки «Как студенты обедают», «Сочините, как студенты бухают без денег», – проворчал кто-то рядом. На сцену вынесли стул, поставили микрофон, пригнув его длинную шею. И вышла девушка с гитарой, с большой акустической гитарой черного лака, блестевшей, как ее черные волосы, заплетенные в хвост ниже тонкой талии. В черном длинном платье, открывающем смуглые точеные плечи, немного азиатское скуластое лицо, тонкие черты, неожиданно большие черные глаза. «Фаина из третьей группы», — пояснил ему кто-то. «И чего в театральное не пошла?» Девушка села, положила ногу на ногу, показав изящные икры и бархатные туфельки, пристроила на колени гитару. «Песня Ирландии. Слова и музыка мои», – объявила она неожиданно звучным контральто. И тронула струны. Запела про парня, что в дождь зашел в таверну старую и встретил там девушку, что тоже чудно пела и, конечно, оказалась ведьмой. «Очень жизненно», – подумал Павел, не отводя глаз. Была там девушка одна, краса с кудрями рыжими, считалась ведьмой она распутной и бесстыжею, и, глядя мне глаза в глаза, тряхнула буйным волосом, душа моя летела за ее бесовским голосом. «Бедняга, ты погиб!» Павел следил за движениями ее изящных, сильных и смуглых рук с коротко постриженными ногтями. «Ну да, часто играет, но не всякая красавица пожертвует маникюром ради музыки». В углу заплакал, как дитя, старик в дырявом рубище. «Сынок, рискуешь, не шутя, своим спокойным будущим. На свете щедрой мерой, баб, найди в тебя влюбленную». Но плыл галерой старый пап в моря ее зеленые. «Ее я вспомнил, задрожав, зачем тебе моя душа?» Она сказала: «В царстве фей короны ждут, летим скорей. Владеть под звездами лесов народом из забытых снов, в дубравы фей Ирландии, неведомой Ирландии». Хлопали горячо и обильно, Фаина стояла, раскланиваясь, держа гитару немного на отлете. Пашка, ненавидевший терять шансы, хотел уже растолкать толпу и пойти поздравить ее лично. Проклятие, знал бы, хоть букетик притащил. Но птичка упорхнула раньше. Странно, но он не видел ее на первом курсе. Наверное, перевелась откуда. «Ничего», — сказал он себе, — «ничего, так или иначе увидимся. Хотя у нее чертовых кавалеров, конечно, прорва. Увидим». Несколько раз встречал ее в коридорах, но, увы, всегда в болтливой компании. Выловить птичку хоть в относительном одиночестве, но никак не получалось. Но он увидел ее в деканате весной, когда решался вопрос с вожатыми для космоса. Она выглядела ничуть не хуже в летнем пестром платье выше колен, но уже не так страшно неприступно. Волосы распущены до талии, минимум косметики, серьги и искорки. Со вкусом, барышня, не по холопу цветок. Павел узнал ее контральто, его словно прошило электротоком. «Тогда я, Ирина Ивановна, беру старшеньких. Какой там 10-й отряд? Как раз 12-14, самый интересный возраст. Вот только напарника пока что нет, никто не вызывался». «Я аж вызвался, Ирина Ивановна», – гаркнул Павел, подруливая к столу дебелый, крашеный в блонд замдеканши. «Я как раз хочу попробовать с подростками. Вот девушка понимает, самый интересный возраст». Замдеканша с некоторым удивлением возрилась на него сквозь очки велосипед. Он взглянул на Фаину, встретился взглядом с ее черными ведьминскими глазами. Ростом она оказалась чуть выше его плеча, но это на каблуках. Русый, вихрастый, зеленоглазый, генетическая редкость, девушки берите, скоро нас таких не останется, вымираем. Отлично сложенный Павел в вытертых джинсах и футболке «Анархия, мать порядка» что-то не внушил ей полного доверия, но спорить было поздно. Замдеканша с облегчением внесла его в список. «Я Паша, Иланский, третий курс». Павел сделал было движение поцеловать руку, но не тут-то было. «Фаина Никаева, второй, очень приятно. Я вас видела на лекции, в этом смешили девушек». «А я у вас на концерте, чудный голос, я...» «Спасибо, спасибо, только не спрашивайте, умоляю, почему не в консерваторию, ладно?» «Не буду», — понятливо сказал Павел. «Может быть, перейдем на «ты», коллега?» «Странно, но я вас не видел на первом курсе. Я бы не забыл, не думайте». «А я перевелась с юга, из Краснодара. Конечно, на «ты». «Скучаете на... скучаешь?» «Немного». Она погрустнела. «Прости, надо бежать». «Я хотел пригла...» «Нет, нет, никак, вся в заботах». Она улыбнулась дежурно. «Ты даже не тысячный, кто ко мне так тупо подкатывает, ага. Увидимся теперь уже на общем сборе, перед отъездом. Счастливо». «Счастливо», — сказал Паша и проводил взглядом ее прическу. «И черта ли главное, увидимся и будем видеться постоянно. Не будь идиотом, ни хамом, ни тормозом, раз уж так повезло. Нота бене», — внушил себе Павел. «Всегда готов».